предстоял самый приятный этап работы – разбор и обсуждение событий дня. «Вижу по отсутствию блеска в глазах, что сети пусты», – приветствовал его проницательный Эраст Петрович, видно, и сам недавно вернувшийся, был он еще в мундире и при крестах. «А что у вас, шеф?» – с надеждой спросил Тюльпанов. «Что генералы? Что шахматист?» «Генералы настоящие, шахматист тоже. Действительно, феноменальный дар. Сидел спиной к доскам, ничего не записывал. Из 10 партий выиграл 9, проиграл только одну. Неплохой бизнес, как говорят нынешние дельцы. 900 рублей господин Чигорин получил, 100 отдал. Чистая прибыль 800, и это за какой-нибудь час». «А кому он проиграл?» – полюбопытствовал Анисий. «Мне?» – ответил шеф. «Но это не важно. Время потрачено попусту». «Ничего себе попусту!» – подумал Тюльпанов. «100 рублей?» – спросил уважительно. «Хорошо играете в шахматы?» «Прескверно. Случайное везение». Фондорин поправлял перед зеркалом и без того идеальные уголки крахмального воротничка. «Я Тюльпанов, видите ли, тоже в некотором роде феномен. Азарт игры мне ведом. Любые игры на дух не выношу, но мне всегда везет в них совершенно фантастическим образом. Я уже привык и давно этому не удивляюсь». Даже вот в шахматы господин Чигорин перепутал клетки, велел поставить королеву не на F5, а на F6, прямо под мою ладью. А после так расстроился, что продолжать не захотел. Все-таки играть 10 партий, не глядя, чрезвычайно трудно. Однако рассказывайте вы. Анисий весь подобрался, потому что в такие минуты чувствовал себя как на экзамене. Но экзамен был приятный, не то что в реальном. Двоек и колов тут не ставили, а вот похвала за наблюдательность или сообразительность выпадала нередко. Сегодня, правда, похвастать было особо нечем. Во-первых, у Тюльпанова совесть была нечиста. Потащился-таки в музей патыка. Потратил казенных 3 рубля и полчаса пялился на чимпанзи с детенышем. Оба были необычайно живыми, веселыми, реклама не соврала. Хотя пользы для дела от этого не было решительно никакой. Заехал и на Большую Ордынку, это уж от служебного рвения. Поговорил с очкастым хозяином криволапого ублюдка, выслушал всю душераздирающую историю, закончившуюся сдержанными мужскими рыданиями. Про электрического доктора рассказывать подробности не хотелось. Анисий начал было, но смутился и скомкал. Ради долга пришлось подвергнуться постыдной и довольно болезненной процедуре, после которой в паху до сих пор будто иголками покалывало. «Страус, доктор этот, отвратительный тип», — наябедничал Анисий, — «очень подозрительный. Вопросы всякие пакостные задает». И мстительно закончил. Вот кем бы полиции заняться. Эраст Петрович, деликатный человек, про детали расспрашивать не стал, сказал с серьезным видом. «Это похвально, что вы решили подвергнуться электрической процедуре, тем более, что в вашем случае последствия пороков молодости вряд ли возможны. Самоотверженность во имя дела достойна всяческого поощрения, но вполне достаточно было бы ограничиться несколькими вопросами. Например, сколько этот лекарь берет за сеанс?» 5 рублей. Вот у меня и квитанция есть». Анисий полез в карман, где хранилась вся денежная отчетность. «Не нужно», — отмахнулся надворный советник. «Стали бы пиковые валеты из-за 5 рублей мараться». Анисий сник. Проклятые иголки так забегали по измученному электричеством телу, что он аж заерзал на стуле, и чтобы поскорее стереть